Глава 13. Долгожданная встреча. Интерлюдия 10. Алкас сидел в каком-то чулане со связанными руками и проклинал себя за поспешность. Как он, аналитик, рассчитывавший каждый шаг на несколько ходов вперед, умудрился так подставить себя? Если бы и не проклятый десятник со своими угрозами, все пошло бы иначе, и времени бы хватило, и уж точно не связался с людоловами. Викт не только неплохо поживился за счет аналитика, но и полностью выбил его из привычного размеренного режима. Алка стараниями десятника остался без надежных наемников, но план менять не стал и поторопился, чтобы успеть на поезд. Увидев в одном из вагонов Кента с Ларикой, понял, что может опоздать. Связался с Павлом, разузнал его ближайшие планы и принялся спешно искать хоть каких-то бандитов в Щукинске, готовых без оформления лишних бумажек, выполнить не совсем обычную работу. Нашел. По прибытии в город заскочил в аптеку за сильнодействующим снотворным, добавил его в вино. Оттуда сразу отправился на квартиру Пашика и под видом дорогого подарка вручил усыпляющее средство. Наплел ему о сверхуважительных причинах, не позволивших выкупить новичка из плена. Пообещал, что обязательно возьмет их с Димкой компаньонами на выгодное дельце. Попросил пока не сообщать приятелю о визите будущего компаньона, дескать, заскочит как бы случайно познакомиться за рюмашкой превосходного вина. Покинув квартиру, он вызвал наемников и объяснил их задачу. Все шло хорошо до тех пор, пока бандиты не увидели спящих. Алкас планировал сначала похищение, а затем якобы выкуп Дмилыча якобы за крупную сумму. Такие обстоятельства сразу поставили бы молодого человека в зависимость от спасителя, упрощая задачу уговорить его отправиться за ценной добычей туда, откуда еще никто не возвращался. В оплату несуществующего долга. Опять же, имелся и второй козырь. Алкас намеревался предупредить Дмилыча о Викте. Однако, как выяснилось, в торопях нанятые им людоловы имели свои виды на нужного Алкасу человека. Узнав спящего, сразу заявили, что этого клиента заказчик не получит. А когда тот начал возмущаться, ударили чем-то тяжелым по голове. Теперь, сидя в тесной каморке на полу, он пытался понять, где сейчас находится. Клетушка была настолько мала, что спина пленника упиралась в одну стенку, а согнутые в коленях ноги – в другую. Тусклый свет, проникавший в щели дверного проема, не позволял разглядеть ничего. Решив, что хуже не будет, Алкас изловчился и трижды ударил головой в дверь. Судя по шагам снаружи, его услышали, и дверь открылась. «Очнулся?» – спросил один из наемников. «Созрел для делового разговора? Или еще по башке шандарахнуть?» «Одного раза более чем достаточно». Людолов поднял пленника на ноги и позволил выйти из каморки. Как ни странно, это оказалась вся та же квартира Пашика, который продолжал дрыхнуть на диване. За накрытым столом сидели еще два наемника и с аппетитом угощались. На кухне пленнику позволили присесть. «Теперь, когда понятны все обстоятельства найма, можем обсудить новые условия контракта». Сопровождавший аналитика Людолов был здесь явно за старшего. «Надеюсь, ни у кого возражений нет?» Алкас посчитал разумным не выказывать свои, хотя их было множество. «Тогда я продолжу», – кивнул Людолов. «Сумма найма несколько возросла и теперь составляет 10 штук. В нее входит исключение неудобств, которые испытывает каждый клиент, попавший в наши руки». «Хотите сразу получить выкуп?» – переспросил аналитик. «А где гарантия, что по получении не затребуете новый?» «Выкуп, уважаемый наниматель», – «платят лишь после похищения. Вы же остаетесь на прежнем месте, разве не так?» — спросил Людолов и сам же ответил. «Так, посему и цена столь невелика. Будем считать это скидкой за помощь в поиске и поимке очень важного для нас клиента. Есть и другой вариант. Мы увозим вас в лес и селим в избушке, обеспечив охрану от хищников и пришельцев. В этом случае стоимость возрастает в 1,5 раза». Опять же, в качестве бонуса к первому варианту оставляем здесь же некоего Пашика. Так что скидка почти двойная». Людолов явно издевался. «Вам сегодня на редкость везет». Алкас за последнее время успел изрядно потратиться на бонус, поэтому оплачивать еще и услуги наемников совершенно не желал. «Ну и сколько же стоит второй парнишка, если ради него вы нарушили нашу сделку?» — спросил он на всякий случай. Вчера цена на него составляла 30 штук, нынче подросла до 50, а то и больше. Коли на него такой спрос, почему бы не воспользоваться? Таких денег мне и за год не собрать, тяжело вздохнул аналитик. Изначально за работу наемников он заплатил 2000. За эти деньги они должны были отвезти спящего Дмилыча в укромное место и охранять, пока не явится Алкас и не освободит несчастного. Реально на виртуальном счету аналитика лежало более 500 000 упсов, но он не собирался афишировать эти сведения. «Значит, возвращаемся к 10 000. Переводишь их на мое имя и свободен, как птица. Только не вздумай петь, что их у тебя нет. Терпеть не могу фальшивящих исполнителей». Людолов перестал поясничать, давая понять, что лимит вежливости исчерпан. «После всех трат у меня осталось всего 8 с полтиной». Не мог не начать торговаться Алкас. «Но ведь 2 штуки я уже перевел раньше». «И опять тебе повезло. Пусть будет 8», — согласился Людолов, прекрасно понимая, что их постоялец лжет. Он бы легко вытряс из этого пижона и деньги, и душу, но от старшего пришел срочный приказ поскорее завершать дела и выбираться из города. «Сделаем скидку на бедность. Только учти, свое оружие назад ты не получишь». Аналитик скривил недовольную физиономию, но деньги перевел. Ему, наконец, развязали руки и действительно сразу оставили в покое. Через минуту несостоявшиеся наемники быстро покинули квартиру. «Прямо черная полоса какая-то», — начал вслух возмущаться Алкас, заперев дверь. «Зачем людоловам понадобился этот Дмилыч? Почему на него такая огромная цена? Неужели из-за Старка?» Аналитик знал о противостоянии молодого человека и главаря банды других людоловов, но самого Старка и всю его шайку недавно отправили мотать срок в особые места. Разве только кто-то сумел избежать наказания? Алкас вернулся в комнату и бесцеремонно растолкал Пашика. Чуть тот пришел в себя, аналитик разыграл новый спектакль. «Какого дьявола здесь происходит? Ты специально заманил меня в ловушку? Что в твоей квартире делают людоловы? Почему я должен платить выкупы за себя и за тебя? Если сейчас же не вернешь 18 штук, огребешь колоссальные неприятности». Когда дело касалось денег, мысли Павла начинали работать быстро, четко и строго в конкретном направлении. Цель – не потерять ни единого упса. «Я подставил», – возмутился Пашек. «Сначала подсунул нам вино со снотворным, а теперь корчишь из себя жертву?» «Какое снотворное? Что ты плетешь? Обещал познакомить с приятелем, а вместо...» «Алкас, хорош мне лапшу на уши вешать. Я не спал, когда ты с ними торговался. Сам нанял людоловов, сам попался, вот сам и расплачивайся за полученное удовольствие». «Значит, все слышал», — протяжно произнес аналитик. «Тем хуже для тебя. Как думаешь, что может сделать человек в ранге ратника с таким, как ты?» «Ничего», — спокойно ответил Пашек. Он сейчас хоть и выглядел беззащитным, но не зря же для застолья выбрал не самое удобное место на диванчике. В неприметном, но легкодоступном тайнике, почти под рукой, с недавних пор хранился пистолет. Павел, в отличие от большинства обитателей рубежья, еще не завел привычку постоянно держать при себе оружие. Хотя бы потому, что долгое время у него вообще не было огнестрела. Однако последние события приучили к почти маниакальной осторожности. Не желая еще раз попадать к людоловам, он теперь хранил по стволу в каждом помещении, даже в туалете за сливным бачком. «Может, поспорим?» – предложил аналитик. «Не стоит!» – Павел уже сжимал в ладони пистолет, демонстрируя его наглому гостю. «Предлагаю тебе просто убраться из моей квартиры». «Ого! Неужели рубежье учит даже таких непроходимых тупиц, как ты?» – искренне удивился Алкас. «Не советую меня злить. Могу ведь и пальнуть». «Ишь, как заговорил!» Аналитик мгновенно прикинул свои шансы на победу, счел их чересчур малыми и не стал рисковать. «Ладно, живи пока». Выйдя из дома, он первым делом отправился в магазин, чтобы купить оружие, и вдруг увидел Кента, Ларику и Дмилыча. «Этот паршивец опять вышел сухим из воды. Не может быть!» «И тем не менее...» В голове Алкаса закрутился новый план, и он двинулся навстречу троице. Как же я был рад встрече с соратниками. Ларика со слезами счастья на глазах, Кент, старавшийся показать, что ничего необычного не произошло. «Матрос, как ты умудряешься притягивать к себе неприятности?» Бывший боцман крепко пожал руку, когда меня наконец-то выпустила из объятий Ларика. «Знакомьтесь», — указал я на парнишку. «Это Гоша, очень смышленный хлопец. Не раз меня из беды выручал». Парнишка держал в руках рюкзак одного из бандитов, в который сложил все собранное с пленников оружие и другие ценности. Надо отдать должное, обыскал весьма тщательно, будто имел солидный опыт. Выбравшись из подвала, мы уже вдвоем продолжили поиски в других помещениях дома. На первом этаже обнаружилась небольшая комната, оборудованная под жилую. Людоловы использовали ее как перевалочный пункт. Мы нашли запас наличных денег и несколько новеньких стволов. Из них Гоша прихватил себе огнестрел, выбрав самый легкий и компактный. Ему на радостях также перепали объятия женщины и рукопожатия Кента. А потом всем снова пришлось немного пострелять, поскольку неприятности, о которых вспомнил наставник, не заставили себя ждать, возникнув рядом в виде трех локонов. «У нас гости!» – привычно предупредил своих, указав в сторону возникшей в воздухе ряби. Все резко развернулись к опасности, а из локальных аномалий начали выпрыгивать пришельцы. «Этих здесь еще не хватало, шторм им в кишку!» «Мои слева, твои по центру!» – я дотронулся до локтя боевой подруги. «Остальные Кенту. Гоша, стоишь у меня за спиной и следишь за людоловами. Надумают шалить, стреляй». На сей раз выскочили сразу шесть особей и все одного вида. Зеленые рогатые ящерицы с бурыми полосами по бокам, каждая не меньше 2 метров в длину. «Стрелять по рогам!» – крикнул наставник. Почувствовав новую опасность, толкнул Гошу в сторону Ларики, а сам прыгнул в другую. В то место, где мы только что стояли, молнией выстрелил электрический разряд, возникший между рогами самой крупной ящерицы. «Ах ты ж, сволочь! Меня электричеством!» Выстрел, другой, третий. Войти в ускоренный режим я сейчас не мог, но на меткости это не отразилось. 3 особи остались однорогими и застыли на месте, пытаясь прийти в себя. Остальных ящериц трясло мелкой дрожью после попаданий Кента. «У нас минута затишья. Стрелять прямо в уши!» Снова прозвучала команда наставника. Ларика первой поразила свои цели, затем прикончила 2 пришельцев Кент. «Стрелять умеешь?» – спросил я Гошу. «А то!» – хмыкнул он. «Попадешь?» Парнишка даже не удостоил меня ответом и действительно оказался не промах. «Молодец! Теперь осталось трофей собрать. Справишься?» «Еще бы!» От переполнявших эмоций его глаза просто сияли. Наверняка получил сообщение о достижении. Паренек достал из рюкзака нож. «Одержана победа над выводком электророгих ящеров. Преференции зачислены в копилку разума. Получена возможность перевести накопленные преференции в очередную ступень развития. Ополченец с позывным Дмилыч готов это сделать?» «Не сейчас», – отмахнулся от вопроса автономки, стараясь не отвлекаться на всякую ерунду. Я одновременно присматривал за людоловами и даже один раз пальнул, когда их старший попытался вернуться в здание. «Бегом отсюда!» – скомандовал Кент, закончив с трофеями. Людоловы забрали раненого ревеня и побежали впереди. Я подхватил рюкзак Гоши, у которого были заняты руки, и поспешил следом. Так мы и добрались до безопасной зоны, куда к этому времени уже прибыли привлеченные выстрелами полицейские. К моему великому удовольствию с сотрудниками правопорядка разговаривал Кент. Гошу окружили поджидавшие неподалеку подростки. Пообещав, что вечером он меня найдет, парнишка с парочкой добытых голов, пистолетом и большим ножом отправился с ними. Похоже, авторитет моего помощника среди сверстников поднялся до невиданных высот. Ларика, отдышавшись, положила мне руку на плечо. «Дмилыч, не пропадай больше, пожалуйста». «Я думала, сама помру, когда ты так и не появился в сети». Невольно почувствовал себя нашкодившим ребенком, словно пообещал Ларике нечто важное, и не сдержал слова, хотя точно знал. В той ситуации, даже сильно постаравшись, я просто не мог ничего исправить. «Извини, я правда не хотел», — только и смог ответить. «Когда на тебя смотрят такими глазами, вообще сложно соображать». «Да не тушуйся ты», — нарочито бодро ответила она. «Я уже догадалась, что у тебя кто-то есть, но это не важно. Главное знать, что ты живой, что находишься где-то рядом». И она снова меня обняла. «Ладно тебе. Сейчас начну ощущать себя особенным. Это неправильно». «Так, все». Она выпустила меня и сделала шаг назад. «Я взяла себя в руки. Постараюсь больше не липнуть, раз тебе это так неприятно». «Я ничего подобного не говорил». «Правда?» – обрадовалась Ларика. «Тогда буду липнуть, когда совсем не смогу себя сдерживать». «Люди же смотрят. Завидуют мне». Я был смущен и старался снять неловкость шуткой. «Зачем давать им повод? К тому же нам надо скорее заглянуть по одному адресу». «К твоему приятелю Пашику?» – уточнила она. «Значит, вы все-таки прочитали его сообщение в форуме», – обрадовался я. «Может, зря сомневался в Пашке?» «Какие сообщения?» – нахмурилась Ларика. «О Юнге, ставшем матросом». «Я сегодня форум не смотрела». «А вчера?» «Перелистала весь раздел объявлений, но там ни о каком Юнге не было ни слова. Кстати, в других разделах тоже ничего не нашла». «Ладно, спрошу у него, если приятеля и самого не похитили». Кен закончил разговор с блюстителями порядка, и те увели людоловов. «Кого еще похитили?» – спросил наставник, слышавший лишь обрывок разговора. «Пашика могли умыкнуть, нас вместе вырубило». «А мы как раз собирались узнать его адрес, когда твой Гоша начал упсы мне отправлять», – сообщил Кент. «Нам лучше поторопиться». Мы почти пришли к дому приятеля, когда от него прямо к нам направился худощавый мужчина. Подойдя ближе, обратился ко мне по имени. «Дмилыч, тебе грозит серьезная опасность». Ладно бы сказал что-то новое. Судя по его виду, мужик явно надеялся меня ошеломить. А фиг ему. «Спасибо, я знаю», — ответил без эмоций и, чуть подумав, добавил. «И не одна. А какой конкретно хочешь рассказать? Пусть сначала представится. Что-то мне его благостная физиономия кажется знакомой», — недовольно пробурчал Кент. «Мне этот тип тоже не нравится», — добавила Ларика. «Отвечаю по порядку», — начал он. «Опасность от десятника Викта. Меня зовут Алкас. Нравится лично вам, мадам, я не должен». «Алкас», — первым отозвался наставник, — «аналитик. Не тот ли, кто консультировал Георга?» «Он самый», — сознался мужчина. «И ты смеешь?» — напрягся боцман. «С Георгом я больше не работаю, а для Дмилыча у меня есть очень выгодное предложение. Кстати», — он посмотрел на меня, — «знаешь, как я тебя нашел?» «Пашка?» — вариантов было немного. Тем более мы находились возле дома приятеля. «Да, он продал тебя за 18 штук. Уже после того, как ты вытащил его от людоловов». «Понял, разберемся». Тип не нравился мне все больше и больше. «У тебя все?» «Нет. Еще я бы хотел рассказать о причинах, которые заставили твоего наставника втащить тебя в рубежье». «Опоздал. Я давно в курсе». Очень не хотелось доставлять Алкасу удовольствия. «Он сам мне все рассказал». «Сейчас я не имею в виду плато сокровищ. Он собирался отправить тебя в электрическую долину». «И что?» Также равнодушно спросил я, твердо решив не удивляться ничему сказанному этим неприятным типом. Название мне ни о чем не говорило, а тут еще... «Ополченцу с позывным Дмилыч напоминание о долге перед резервной системой. Обязательная услуга – доставить из электрической долины 5 хрустальных пирамидок», – сообщила автономка. «Срок исполнения 3 недели». Вот теперь мне стало сложно скрыть удивление, хорошо Ларика помогла. Судя по выражению лица, она сейчас едва сдерживалась, чтобы не вспылить. Сдерживала только то, что амазонка не могла решить, на кого выплеснуть свой гнев – на Алкаса или Кента. «Это правда?» – спросила она боцмана, уперев руки в боки. «Нет», – ответил я. «Кент постоянно отговаривал меня от опасного похода, но мне все равно придется туда прогуляться». «Могу посодействовать», – обрадовался аналитик. «Если понадобишься, сам найду», – произнес так, чтобы Алкасу стало понятно, эта встреча не сулит ему ничего хорошего. «Но сначала надо бы переговорить с Пашкой. Он дома?» «А что с ним станется?» – пожал плечами доброжелатель.